один из мужиков, наклоняясь над задком саней. — На Дону что слышно, атаман? Пегобородый, перебрав вожжи, ответил важно. — Да лето ждите. Мужики придвинулись. — Войны, что ли, ждут? — Ну, он дал бы, Господь. Поскорее чем бы нибудь это кончилось. — Кончится, кончится! — с угрозой пробасил Пегобородый. — Зубы у нас есть! Он сильно повернулся в санях. — Ребята, у кого коня я поставлю? — Иван Васильевич, ко мне бы, да черт принес вчера боярина с бабами! — Озорничают-то как! Сено солому раскидали! Овес припрятал, нашли. Не поверишь, по ведру засыпают коням. А что мне с него? Он и копейки не даст. Пегобородый раскрыл рот. Ха-ха, засмеялся. Возьми под облучком у меня в мешке ножик. Добудь копейку. Так-то, мужички невольные. Натянул вожжи. «Ну, к кому же?» Один кинулся от саней. «Ко мне, Иван Васильевич, у меня просторно!» Только сейчас вдруг Романа Борисовича пробрало холодом. Постукивая зубами, поспешил в темную избу. «Авдотья!» — тряс угоревшую во сне княгиню. «Куда пистолеты мои засунула? Вставайте, Ольга, Антонида, огонь вздуйте!» Куда сунули кремень, огниво? Мишка, Ванька, вставайте, запрягать!